В то время пришел Изяслав к валу, где Надово озеро, и стал там с полками и с сыном своим Мстиславом, а киевляне стояли особо у Ольговой могилы. Множество их было там. Когда еще полки стояли друг против друга, то Игорь увидал, что киевляне послали к Изяславу и взяли у него Тысяцкого со знаменем и привели к себе, а потом и берендеи переехали реку Лыбедь и захватили шатры Игоревы. Когда Игорь увидал все это, то сказал брату своему Святославу и племяннику Святослава Всеволодовичу: «Ступайте в свои полки, а там, как нас с ними Бог рассудит, и Глебу Тысяцкому своему, и Иванову Тишичу велел также ехать в свои полки». Но Глеб и Иван, приехав в свои полки, кинули знамена и бросились бежать к жидовским воротам. Ольговичи, увидев это, не оробели и пошли против Изяслава, но попали в дурное место, были захвачены в тыл берендеями и принуждены бежать. Тут Изяслав с сыном Мстиславом заехал им сбоку и заставил Игоря разлучиться со Святославом. Последний бежал к устью Десны за Днепр, но Игорь заехал в болото, увязил коня и был схвачен. Святослав же Всеволодович прибежал в Киев, в монастырь святой Ирины, где его и поймали. Изяслав, восхваля Бога за такую помощь, с великою славою и честью въехал в Киев. Навстречу к нему вышло множество народа, игумены с монахами и священники со всего города в ризах. Князь поехал ко святой Софии, поклонился Богородице и сел на стол деда и отца своего. Потом призвал Святослава Всеволодовича и сказал ему: «Ты мне племянник, сын родной сестры моей», и начал водить его подле себя. Между тем схватили многих бояр в Киеве, служивших Ольговичем, и заставили их откупиться деньгами. Спустя 4 дня привели к Изяславу Игоря, схваченного в болоте. Сперва отвели пленника в монастырь в Идубецкой, потом, сковавши, отослали в Переяславль и посадили там в тюрьму, в монастырь святого Иоанна, после чего киевляне с Изяславом разграбили домы дружины Игоревой и Всеволодовой, села и скот, много взяли всякого имения в домах и по монастырям. Брат Игоря, Святослав Ольгович, прибежав в Чернигов с малой дружиной, послал к двоюродным братьям Владимиру и Изяславу. Он спрашивал у них, стоите ли, братья, в крестном целовании, что целовали мне 5 дней тому назад. Те отвечали: стоим. Тогда Святослав велел сказать им: вот я вам оставляю здесь боярина своего, Константина, не равно понадобится вам на что-нибудь. А сам поехал в Курск утверждать жителей его в верности, а оттуда в Новгород Северский. Между тем Давыдовичи стали совещаться друг с другом тайком от Святославова боярина. Однако им не удалось утаиться. Константину дали знать, что Давыдовичи думают схватить брата своего Святослава. Константин тотчас же послал сказать князю своему: «Князь, об тебе идет дело, хотят тебя схватить. Если братья пришлют за тобою, не езди к ним. В самом деле Давыдовичи нарушили крестное целование, забыли страх Божий и послали в Киев сказать Изяславу: «Игорь, как тебе злодей, так и нам. Смотри же, держи его крепко». А к Святославу послали сказать: «Ступай из Новгорода в Путивль и от брата Игоря отступись». Святослав отвечал им: «Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата». Давыдовичи велели сказать ему на это: «Целуй к нам крест, что не будешь требовать брата, не будешь искать его освобождения. В таком случае мы оставим тебя жить спокойно в своей волости». Святослав заплакал и послал в Суздаль к князю Юрию, велев сказать ему: «Брата моего Всеволода Бог взял, а брата Игоря Изяслав пленил. Помилосердуй, пойди в русскую землю, в Киев, и сыщи мне брата, а я здесь в надежде на Бога буду тебе помощником». Узнав, что Святослав не хочет исполнить их волю, Давыдовичи сказали: «Вот мы уже начали злое дело. Так докончим братоубийство. Пойдем, искореним Святослава и переймем волость его».